Это знала она. Теперь это знаешь и ты. Часть четвертая. Глава 26. Суббота. Душа. День. Когда солнце поднялось над Экебергом, разогревая и без того теплое утреннее небо, Отто Танген как раз заканчивал последнюю проверку контрольного пульта. В автобусе было темно и тесно, к тому же так пахло землей и прелым тряпьем, что не помогали никакие освежители воздуха. Иногда ему казалось, что он сидит в бункере, отгородившись от всего мира и явственно ощущая запах мертвечины. Старое четырехэтажное общежитие стояло посреди ровной площадки на самой высокой точке Кампена с видом на соседний Тёйен. По обеим сторонам от него и практически параллельно возвышались два многоквартирных дома 50-х годов постройки. Все три здания были одинаково покрашены, имели однотипные окна, очевидно, для целостности впечатления. Но возраст скрыть невозможно. Общежитие выглядело дряхлым стариком в компании молодежи, как будто в жилой массив его занесло ураганом. Харри и Воллер согласились, что автобус нужно припарковать вместе с остальными машинами прямо перед общежитием, где хорошо принимался сигнал, и автобус не так бросался в глаза. Даже если кого-то из прохожих заинтересует ржавый синий автобус «Вольво» с затемненными стеклами, они решат, что он принадлежит группе, исключенной из детсада, как гласит надпись на боку, черными буквами, с белыми черепами вместо точек. Отерев пот, Отто проверил, хорошо ли работают камеры и все ли углы просматриваются, для того, чтобы малейшее шевеление рядом с общежитием фиксировалось хотя бы на одном экране, и можно было проследить путь любимого человека от входа в здание до каждой из 80 комнат в 8 коридорах 4 этажей. Установка, регулировка и проверка камер заняла всю ночь. Во рту до сих пор был горьковатый металлический привкус раствора, который скреплял кирпичи, а на грязной джинсовой куртке желтоватая штукатурка. Воллер все-таки прислушался к голосу разума и понял, что если они хотят уложиться в срок, лучше не вспоминать о старых грешках Отто. Разузнать что-либо про само задержание не получилось. Сказали только, что объект весьма любопытный, а доказательств не хватает. Еще не получилось вести съемку в лифте. Бетонные стены шахты не пропускали даже достаточно сильного сигнала от беспроводной камеры, а провода вызвали бы подозрения или путались в тросе. Воллер согласился, все равно в лифте никого, кроме объекта, не будет. Жильцы обещали молчать и запереться в комнатах с 4 до 6. Помудрив над мозаикой изображений на трех больших экранах, Отто Танген добился логически связанной картинки. На левом экране коридоры на север, от 4-го этажа до 1-го, в середине вход, все лестницы и площадки лифта, справа — коридоры на юг. Отто щелкнул мышью на «сейв», сохранил, закинул руки за голову и с довольным урчанием откинулся на спинку кресла. Теперь он контролировал все здание с молодыми студентами и студентками. Было бы у него больше времени, он, возможно, установил бы камеры в комнатах, разумеется, втайне от жильцов. Малюсенькие рыбьи глаза вместе с российскими микрофонами. Там, где их никогда не найдут. Похотливые молоденькие медички из Норвегии. Можно было бы смонтировать целую пленку и потом продавать через знакомых. Чертов паскудник Воллер! И как он только пронюхал про Аструпа и склад в Аскере! Эта мысль бабочкой промелькнула в голове Отто и исчезла. Он давно подозревал Аструпа в том, что он платит кому-то, кто прикрывает его грешки. Он закурил. Даже не верила, что на экранах прямая трансляция. Больше похоже на фотографии. Ни в желтых коридорах, ни на лестницах незаметно ни малейшего движения.